не рано ли Настя дала отбой Зарубину, сказав, что остальных людей из списка Алисы Борисовны проверять не нужно. Не ошиблась ли она? «Мне бы хотелось поговорить с вашим другом, если это возможно», — осторожно сказала она. «Мне важно услышать о его впечатлениях». «Конечно, пожалуйста. Я думаю, он не будет возражать». «Вы дадите мне его координаты?» Настя упорно делала вид, что имя Ильи услышала сегодня впервые от самой Натальи Максимовны, а фамилию Бабицкий вообще не знает. Седова продиктовала имя Ильи Сергеевича, адрес и домашний телефон. Звонок на урок прозвенел несколько секунд назад. Седова начала нервничать. В класс уже заглядывали ученики, которые, увидев учительницу в обществе незнакомой женщины, быстро закрывали дверь. Настя вышла из здания гимназии, посмотрела на мобильник, в котором на время беседы с Натальей Максимовной выключила звук. Три непринятых вызова. Все от Зарубина. Значит, что-то срочное. Она сразу же перезвонила. «Настя Павловна, докладываю». Парень, с которым встречался Бабицкий, некто Антон Маневич, студент театрального училища. И что самое главное, он знаком с Соней Седовой. Ну вот, теперь уже можно не сомневаться. Связь Бабицкий-Погодина — не случайное совпадение. «Где сейчас Бабицкий?» — спросила она. Хвыля сообщил, что с Нового Арбата он поехал домой. «Бабицкого беру себе», — решила Настя. «Сейчас поеду к нему. Если Хвыля сообщит, что он куда-то сорвался, позвони сразу, ладно?» «Договорились. А Маневич?» «Серега, кто у нас самый красивый?» «Из кого выбирать?» — уточнил Зарубин. «Из нас четверых». «Ну, тогда ты». «Ну, я серьезно». «Витя». «Хвыля больно хмурый, как некормленный бультерьер». «А я вообще не удался». «Ну, тогда отправь Рыжковского домой к Павлу Седову. Там должна быть Соня. Пусть поговорит с ней об Антоне. Проинструктируй его. А сам займись этим Антоном. Сереж, надо действовать одновременно, чтобы они не успели перезвониться друг с другом, понял? Скажи Рыжковскому, чтобы ехал к дому, где живет Павел, и ждал твоего звонка. Я буду ждать возле дома Бабицкого. Как только найдешь Маневича, звони, и мы начнем. Ты представляешь себе, где его искать?» «Да чего там искать-то?» — фыркнул Зарубин. «Он с Бабицким встретился и отправился в свое театральное училище. Там его Витька караулит. Витя его сперва отпустил, а потом, когда я узнал, где учится Маневич, я ему велел подойти к училищу и ждать. Это же совсем рядом, между Старым Арбатом и Новым. На тот случай, если Маневич нам понадобится, чтобы можно было быстро его передать. Рыжковский мне звонил минут 10 назад. Он видел Маневича, когда тот выходил на улицу покурить вместе с другими студентами». «Ну и хорошо. Да», — спохватилась она, — «чуть не забыла. Седова утверждает, что Соня временно переехала к отцу, потому что ей показалось, что за ней кто-то следит. Пусть там Витя разберется. А это, кстати, хороший предлог для беседы. Он может сослаться на мать девочки, а про Маневича впрямую не спрашивать, она сама скажет». «Больно сложно, Павловна», — с сомнением возразил Зарубин. «Не справится Витя. Молодой он, неопытный. Ты бы сама к Соне поехала, а?» «Ну да. А к Бабицкому кто пойдет? Рыжковский?» «Да этот Бабицкий в два раза старше его. Он Витю уделает, как бог черепаху. Соня все-таки девочка 17-летняя, с ней проще справиться. И с молодым красивым мальчиком она легче пойдет на контакт, чем со мной, это уж точно. Кстати, о Бабицком. Выяснили, что за фирма на Старом Арбате, куда он заходил?» «Само собой. Торгует компьютерным обеспечением. Так что наш программист туда ходил по служебной надобности. Но имена руководства и все прочее у меня записано. Надо?» «Да пока нет. Ну ладно, Сержик, я поехала. Жду звонка». Иван Хвыля сидел в машине, припаркованной на улице неподалеку от дома, где живет Илья Бабицкий, и наблюдал за подъездом. Он принял Илью Сергеевича на Новом Арбате, когда тот забирал свою машину с платной стоянки, но в дальнейшем ничего достойного внимания не происходило. Бабицкий сразу поехал домой, по дороге сделав только одну остановку. Он покупал в магазине продукты. По идее, всем этим должны были заниматься совсем другие люди, несущие службу в совсем других подразделениях. Те, кого принято называть наружкой или топольщиками. Но пока через начальство пройдут все запросы и согласования, время уйдет. Ему уже позвонил Зарубин, предупредил, что подойдет Каменская, поэтому, когда Настя села в машину к Хвыле, он не удивился. Только спросил, что ему делать, когда она пойдет к Бабицкому. «Ждать меня», — коротко ответила Настя.